Это само по себе неплохое начало дела. Кроме того, защитникам выигрыш в 2 минуты. Внезапно дрогнула земля. Взвелись густые клубы белого дыма, красного песка и камней. Взрывы следовали один за другим, и мгновенно под их действием между ущельем и равниной образовался ров. От края до края горного прохода вытянулась глубокая траншея, представляющая собой цепь ямок со своеобразными брустверами из кучек осыпавшихся камней и земли. Эти ямки вполне могли служить укрытием для юных храбрецов, решивших стоять насмерть. Сорвиголова поспешил занять их с отрядом в 60 стрелков, среди которых были Фанфан, Поль Поттер, доктор Тромп, папаша-переводчик Элиас, Иохем и другие молокососы, неразлучные его товарищи с первых же дней войны. Они прикорнули, съежились, тесно прижались к земле, словно вросли в нее, выставив наружу лишь дуло своих маузеров. Командующий английским авангардом решил одним сильным натиском захватить позицию, защищаемую столь малочисленным отрядом. У англичан проиграли атаку. Грянула солдатская «Ура!», вихрем помчались драгуны. «Залп!» — скомандовал Сорвиголова, когда всадники были на расстоянии 400 метров. Буры выполнили приказ с удивительной четкостью. В одно и то же мгновение справа, слева, в центре раздался сухой треск выстрелов. Секунда затишья, и снова залп. Действие огня буров было ужасно. На земле копошились, корчились в предсмертных судорогах и катались от боли сраженные на полном скаку люди и кони. «Форвард! Форвард!» — командовали английские офицеры. Оглушительно ревели горны. Солдаты орали, подбадривая себя криками. «Беглый огонь!» — громким голосом приказал Сорвиголова. Последовала ошеломляющая пальба, которая в один миг уложила половину вражеского полка. Подход к ущелью был буквально завален телами убитых и раненых и трупами лошадей. Трудно даже представить себе, какое огромное уничтожение способно произвести горстка решительных, смелых и дисциплинированных солдат. Но сильно поредевший, расстроенный, обогренный кровью драгунский полк все же домчался до траншеи, занятой непоколебимыми, как скала, молокососами. О, храбрые ребята! Кони их топтали, в них сходу стреляли кавалеристы, а они стойко держались, не отступая ни на шаг. Выстрелами в упор они валили первые ряды неприятеля, в то время как перекрестный огонь засевших на флангах буров буквально уничтожал последние его ряды. Но все же одному английскому взводу удалось ворваться в ущелье. Десятка два каким-то чудом уцелевших всадников под водительством молодого офицера на великолепном коне прорвались сквозь строй засевших в окопе молокососов. Но они тотчас же оказались отрезанными от своих. Сорвиголова и Поль Поттер одновременно узнали врезавшиеся им в память черты молодого лейтенанта, хотя на нем и не было теперь живописной шотландской формы. «Патрик Ленокс!» — вскричал Жан. «Сын убийцы!» — проворчал Поль, ненависть которого осталась все такой же неукротимой. вспыхнули выстрелы, и взвод, точно скошенный, повалился на землю. Конь Патрика был убит наповал. Молодой офицер повернулся лицом к неприятелю и заметил Поля, который целился в него на расстоянии 10 шагов. С молниеносной быстротой Патрик навел свой револьвер и выстрелил в Поля в тот самый момент, когда и Поль спустил курок ружья. 2 выстрела слились в один. Уронив ружье, Поль прижал руку к груди. «Умираю», — прошептал он. «Я это знал». В то же мгновение захрипел и зашатался Патрик. Оба смертельно раненых юноши смерили друг друга вызывающим взглядом. В их уже затуманенных близкой смертью глазах горело пламя ненависти. Оба они умирали, и оба из последних сил старались сблизиться для последней схватки.